Глава 30. Великое искусство. Хоть мы навек незримыми цепями прикованы к нездешним берегам, но и в цепях должны свершить мы сами тот круг, что боги очертили нам. Владимир Соловьев. «Ты знаешь, кто изобрел плов?» — спросил я, пододвигая к себе блюдо с золотистым луком. «Узбеки?» Утро было чудесным. Сияло солнце, заливая уютную милую кухню на нашей даче, легкая свежесть веяла из открытого окна, а весь воздух вокруг словно наполнился чудодейственной праной, таинственной энергией жизни древних индийских мистиков. А еще зацвели липы, их сладкий медовый аромат убаюкивал и навевал сказки. На кухне мы были втроем, я, Лена и дядя Боря. Старый философ потихоньку грелся на солнышке, молча слушая наши разговоры и с улыбкой думал о чем-то своем. Наступил последний день перед нашим возвращением в Ульяновск. Завтра я отправлюсь туда, чтобы поставить, наконец, последнюю точку в этой затянувшейся истории с таинственными кладами, коварными охотниками за сокровищами и банальными проходимцами и авантюристами всех мастей, времен и народов. Потом жизнь пойдет своим чередом. Лена вернется в свой институт, будет снова грызть гранит науки и мечтать. Я устроюсь, наконец, на работу и в однообразном течение дней опять начну откладывать потихоньку на надвигающуюся старость. Все возвращается на круги своя. Или каждому свое. Так, кажется, говорили эсэсовские маги в черных мундирах, принося в жертву своим бредовым идеям миллионы простых людей. Почему такие мрачноватые мысли одолели меня именно в такое чудесное утро, пропахшее свежестью и липовым цветом? Наверное, мне просто жаль расставаться с Леной. Я так и не сводил ее в ресторан, как обещал. Девушке больше нравилось гулять по Москве, и она старалась использовать представившуюся возможность в полной мере. «Может, я больше никогда и не приеду сюда?» — с легкой грустью сказала она. «Может быть», — подумалось мне. Впереди мою синеглазую мечтательницу, грезившую старинными замками и романтическими принцессами, ждала полная трудности жизни, когда простые заботы о хлебе насущном будут отнимать все силы и время. Семья, дети, достойный и полный уважение труд школьного педагога, тихое семейное счастье. Что еще нужно человеку? Особенно если в прошлом у тебя захватывающая история с поиском сокровищ, похищением, тайнами и счастливым концом, и чудесным узбекским пловом. Эту идею подал дядя Боря. Что ни говори, но по части идей никто не в силах сравниться с бывалым преподавателем научного коммунизма. Еще накануне он попросил плова. «Будете в Москве прикупить продукты, а потом Леонид покажет нам свой талант. Заодно купи, пожалуйста, эту нашумевшую книгу «Казан-мангал», кажется. Я ее подарил на памяти нашей феи. Хочу остаться в ее воспоминаниях интеллигентом, дарившим книги». Выбор дяди подарка меня немного озадачил. Почему именно эта модная сейчас книга о восточной кухне, которую обсуждают на всех углах? Дядя услышал о ней наверняка на посиделках у соседей. Почему именно ее он решил подарить на память о себе? Правда, я задал вопрос немного иначе. Какое отношение имеет узбекская кухня к научному коммунизму? Вопрос, казавшийся коварным, дядю лишь обрадовал. «Всю жизнь мы учили. Бытие определяет сознание. Материальная жизнь диктует идеологию. Все очень просто, как говаривал наш любимый Егор Гайдар. Книга дорогая, значит, ее не выбросят. А кулинария, значит, ее будут читать, независимо от времени и настроения в обществе. Есть нужно всегда. Вещь нужная, ценная и все-таки книга. Что может быть лучшей памятью о философе, всю жизнь доказывавшем превосходство материального мира над идеальным?» Лена беззаботно рассмеялась. «Борис Федорович, я вас и так всегда любить буду, без всяких подарков». «Как говорил поэт Боротынский, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. А еще пусть Леонид сам покажет тебе, как готовится настоящий узбекский плов. Он ведь полжизни провел в Средней Азии». Вот почему в это славное летнее утро мы собрались на нашей кухне. Один дорогокупец уединился, как обычно, со своими любимыми книгами. Он, наверное, тоже искал таким образом утешение. Отъезд Лены напомнил всем нам, троим холостякам, о другой жизни, из которой мы каждый по своей причине выпали. О семье, детях, любимых женщинах. Ох уж это тихое семейное счастье. А пока я вступил в негласное соревнование с неведомым мне автором кулинарного бестселлера. Это была первая известная в истории человечества разработка в сфере организованного питания армии, а исполнил ее великий врач и ученый Авиценна. Удивлена? Лена и не пыталась этого скрыть. Ее руки тем временем сами потянулись к нарезаемому мной луку. Быть сторонней свидетельницей девочке теперь не хотелось. Авиценна был придворным врачом у средневекового правителя. Тот много воевал, и не было больше проблемы, чем поддерживать боеспособность войск во время долгих походов. Большие обозы мешали, плохое питание ослабляло, все это вместе взятое приводило к большим расходам и снижало боеспособность. Вот султан и приказал своему медику разработать такое блюдо, которое будет простым в приготовлении, содержать как можно меньше ингредиентов и в то же время останется сытным, вкусным и полезным, чтобы человек, питаясь им долгое время, был бодр, силен и здоров. Также оно не должно было приедаться. Это и был плов, конечно. Теперь это кажется просто, но тогда перед Авиценной стояла, казалось, неразрешимая задача. Он ведь был еще великим философом и алхимиком, поэтому стал размышлять. Новое блюдо должно было стать соединением нескольких основных продуктов. Авиценна выбрал крупу, лук, морковь, мясо и соль. Первые четыре должны были соединяться в равных пропорциях, а соль, как особое вещество, добавляться по вкусу. Соединялось все это при помощи стихии огня и воды. Каждому продукту, каждой операции придавался особый алхимический смысл. Конечно, за основу Авиценна взял многочисленные рецепты народной кухни, но он с помощью философии и науки выделил из них главное и объединил все это в новом рецепте, разработанном по всем канонам тогдашней науки. Было это 1000 лет назад. Лена зачарованно смотрела на кучу продуктов на столе и блестящую нержавеющую кастрюлю с толстыми стенками. Она впервые взглянула на все это глазами средневекового алхимика. Теперь ты сама можешь убедиться, как просто все гениальное. Берется в равных количествах мясо, лук, морковь и рис. Обжариваешь все, кроме крупы, подливаешь воды, немного тушь, солишь. Потом ровным слоем укладываешь сверху рис и заливаешь так, чтобы поверхность жидкости была на сантиметр над ним. Все. Теперь плотно закрываешь крышку и ждешь. После этого уже я перешел к практическим занятиям. Ровными колечками нарезал лук, аккуратной соломкой морковь. С такой помощницей делать это было одно удовольствие. Когда мы уже готовили к закладке рис, дядя вдруг прервал молчание. «Какой аромат!» — блаженно вздохнул он. «Даже после утренних пирогов текут слюнки». «Никогда бы не подумала, что приготовление плова — сложный алхимический процесс соединения стихий». Не скрыла восторга по поводу моей практической лекции Лена. «О, ты делаешь успехи, Леонид! Я в тебе не ошибся!» Дядя смотрел на меня с насмешливым удивлением. Возможно, думал в этот момент, что во мне погиб великий преподаватель научного коммунизма, но вслух этого не сказал. Напротив, даже поддержал мою мысль. «Только никогда не забывайте, юная волшебница, что ни один алхимический процесс не пойдет, если к нему не добавить любовь. Ведь и сама эта загадочная наука рождена любовью, во всяком случае, алхимия европейская». Он впервые за последние полтора часа сменил позу на своем стуле у окна и неторопливо продолжал, словно рассказывая старинную сказку. «Давным-давно в Испании жил отважный рыцарь, которого звали Раймунд Лулий. Собственно, и Испании еще тогда никакой не было. На дворе стоял 13 век, и там, где нынче раскинулась Испания, лежало несколько королевств. Стольником короля Арагона и был наш рыцарь. Был он красив и отважен, удачлив в любви и в бою, писал стихи. Король назначил его сенешалем Балиарских островов, туда Раймунд и перебрался. Его резиденцией стал город Пальма де Майорка, тот самый, о котором сейчас часто поет один певец. Помните? «Пусть тебе приснится». Однажды наш рыцарь ехал по главной площади и вдруг увидел женщину, красота которой его поразила. Он направил к ней своего коня, но женщина, увидев это, быстро забежала в собор. Поняв, что пока он в своих латах слезает с коня, она ускользнет через другой вход. Раймунд въехал за ней прямо в храм. Это был скандал. За подобное святотатство на рыцаря наложили искупительный обет — совершить паломничество в Иерусалим. В довершение всего и красавица поставила ему неожиданные условия. Не больше, не меньше, как добыть эликсир бессмертия. Только в этом случае она соглашалась выйти за него замуж. Рыцарь бестрепетно принял вызов. Отправившись по обету на восток, он долго искал там мудрецов, знающих рецепты желанного эликсира. Всю оставшуюся жизнь он посвятил изучению тайных наук, и его труды легли впоследствии в основу европейской магии и алхимии. «А она?» — робко напомнила девушка. О сей тщеславной особе больше ничего не известно. История не сохранила даже ее имени. «Это несправедливо». «Почему же? Ее могли звать как угодно. Не она главная героиня этой истории, а любовь. Так они связаны с тех самых пор, эти две стихии — алхимия и любовь. Я сам, заклятый материалист, был свидетелем тому, а живым доказательством является вот этот джентльмен». Дядя показал на меня. «Ты хочешь сказать, что я хорошо готовлю плов?» «Нет, я хочу сказать, что ты в известной мере дитя алхимии. Удивлен? Твои родители об этом тебе не рассказывали. Тем не менее, если бы твой дедушка не увлекался алхимией, тебя бы и на свете не было». «Если так дальше пойдет, то мой плов подгорит, а я даже не замечу. Но самое главное, ни при каких обстоятельствах не упускать из внимания материальную сторону дела». Я начал закладывать рис. А Лену уже всецело поглотила романтическая история. «Расскажите, расскажите, пожалуйста». Наслаждаясь произведенным эффектом, опытный лектор не торопился. Он прикрыл глаза, словно всматривался в какую-то картину, видную ему одному. Он смотрел в прошлое. «Я познакомился со своей будущей женой, твоей тетей, уже после войны. Поженившись, мы жили в доме тестя, крупного ученого-химика. Помимо чисто научных интересов, была у него одна страстишка. Он увлекался алхимией. Сначала мне казалось, что он просто изучает историю собственной науки. Это было вполне естественно, но вскоре понял, что увлечение тестя лежит как раз в плоскости моей специальности — в философии. Именно необычная картина мира, созданная алхимиками, привлекала этого прагматичного и засекреченного человека. Ведь средневековые мудрецы называли свое занятие искусством, даже великим искусством. То, что мы воспринимаем как реакции молекул и описываем скучными формулами, они представляли действием стихий. Мир един, учили они, что вверху, то и внизу. Нужно только найти ключ к управлению всем этим, некую первооснову, которая и позволит властвовать над временем и природой. Любое вещество превращать в золото, старика в юношу. Этот магический ключ они и называли философским камнем. Под влиянием тестя я и увлекся средневековьем и избрал тему диссертации и тайные общества. Он, кстати, рассказал мне эту самую историю про Раймунда Лулия. У твоего деда была прекрасная коллекция книг об алхимии. Даже средневековые рукописи он где-то доставал. Средства позволяли. Увы, все это пропало после смерти твоей матери и продажи квартиры. Меня в Москве не было, и книжный шкаф из кабинета тестя так и исчез в неизвестном направлении. Твоя сестра очень потом убивалась, что не знала истинной ценности этих книг». «Тогда модно было сдавать макулатуру», — подтвердил я. «За это давали талончики на Одиссею капитана Блада. Но при чем здесь тайна моего рождения?» «Разве я говорил о тайне рождения? Я рассказываю о тайне судьбы, о необычном знакомстве и любви». В 1954 году тесть привел в дом своего знакомого генерала Малышева. Твой будущий отец приехал с Дальнего Востока, где он служил до этого в ставке главного командования. Структуру эту расформировали, и многие оттуда стали перебираться в Москву. С тестем они оказались старыми знакомыми. Перед самой войной твой отец приходил к нему за помощью, а интересовало тогда еще скромного майора Малышева алхимия. Он обращался к ученому-химику за консультацией. Вот много лет спустя и пришел поблагодарить за науку. Очень пригодилась помощь. А за это время подросли профессорские дочки. Вскоре генералу дали квартиру в Москве, место в какой-то академии, знакомых в столице у него не было, и он стал заходить все чаще и чаще. Вот младшенькая и влюбилась в него по уши. Ничего удивительного. Генерал, красавец, умница. Дядя с легкой завистью вздохнул. «Любимец богов». Так вот и получилось, что, постучавшись в эту дверь за тайнами алхимии, он нашел здесь свою любовь. Они с твоей матерью очень любили друг друга, несмотря на большую разницу в возрасте. «Он был намного старше?» — спросила Лена. «Почти на 30 лет. Но генерал до самой смерти был молодцем. Он и в 70 мог дать 100 очков вперед любому юнцу, такому, как я. После его смерти твоя мать как-то сразу зачахла, ведь она и на год его не пережила». «Чуть больше». Мне вспомнилось это время. Я как раз заканчивал школу и, чтобы не висеть на шее у сестры, решил идти в военное училище. Сестра яростно сопротивлялась, понимая подоплеку моего решения. Даже дядю Борю вызвало из какого-то то ли чилийского, то ли никарагуанского далека. Однако еще совсем не старый тогда философ так и не смог уговорить меня избрать нормальную столичную карьеру. Отчаявшись, он потрепал меня по голове и, усмехнувшись, сказал: «Весь в отца», и добавил: «Любимец богов». Больше так он меня никогда не называл. Дядя не раз потом пытался помочь мне в продвижении по служебной лестнице. Связи у него были немалые, и не преуспел он только из-за моего упрямства. До сих пор помню отчаянный крик генерала из управления. «Да пойми ты, Малышев, я обязан, слышь, обязан отправить тебя в академию. Пиши немедленно рапорт». Но я до конца прошел именно тот путь, который сам избрал. Теперь мы, два никому не нужных пенсионера, сидели на кухне и рассказывали историю о волшебной любви прекрасной девушке, у которой еще все впереди. Разговор получался какой-то двусмысленный. Я поторопился сменить тему. «Значит, перед войной отец не служил на Дальнем Востоке, да еще интересовался алхимией по служебной надобности. Еще одна загадка в его карьере». Дядя вдруг вскочил. Всегда ироничный, выдержанный, истинное олицетворение вековой мудрости, которую он долгие годы преподавал, старый философ теперь весь кипел страстью, прорвавшейся из глубины его, как лава из вулкана. «Да какая тут к черту тайна! Служил на Дальнем Востоке, хорошо знал весь этот буддизм, мистицизм, который как раз играл немалую роль в политике Третьего Рейха. Вот и дан приказ ему на Запад. Торчал, наверное, всю войну где-нибудь в Швейцарии, тусовался во всех этих мистических обществах, да наезжал время от времени в Германию. Затем и к тесте своему будущему приходил немного подковаться на предмет западной мистики. Она все-таки от восточной немного отличается. Ниточки эти к самой нацистской верхушке вели. Не зря и орденами его награждали. А конкретика? Где, с кем, когда? Пусть этим ученые занимаются. Твой отец был разведчиком. Это ясно, как божий день. Хорошим разведчиком, раз про него никто ничего не знает, даже я. Но главной тайной его была разве в этом? После его смерти я спрятал его секретный архив. Слаб человек, очень уж падок до чужих секретов. И я узнал главный секрет твоего отца. Только тогда, когда копался в тайных бумагах. Там я нашел вот эту папочку и узнал то, о чем старый генерал никогда не говорил никому». Дядя выбежал и через мгновение вернулся с тоненькой папкой. «Смотри!» Я с удивлением развязал простенькие тесемочки. Там лежали детские рисунки. Совсем-совсем неумелые, когда еще не поймешь толком, что там хотел изобразить маленький человечек. Палочки, пятнышки, листики, смешные люди. Это рисовал я. Давно, года в 4, целую жизнь назад. Маленький наивный мальчик, только открывающий для себя мир. Обычный детский мусор, если разобраться. Но отец сохранил эти рисунки, спрятал и сберег как самое ценное. Ироничный трезвый человек, он скрывал под этой маской нежное любящее сердце, скрывал даже от самых близких, тех, кого любил. Только теперь, на закате лет, увидев эти детские каракули, я понял, что я значил для отца. Ах, отец, отец! Я не заплакал. Всякое бывало в жизни. Смерть не раз смотрела мне прямо в глаза. Были мгновения отчаяния, но ничто не могло выжить слез из моих глаз. Тот самый мудрый шейх с Памира, подаривший мне четки, как-то сказал: «Жалею тех, кто не плачет. Они носят слезы в своем сердце». Вот и теперь мое сердце захлебнулось слезами молча. Эх, отец, отец, почему ты молчал? А, собственно, что он мог сказать? Все равно никто бы ничего не понял. Я во всяком случае. Спорить со старым философом было бесполезно. На следующий день мы с Леной выехали в Ульяновск. Там я должен был встретиться со своим лже-Дмитрием.